Глава 18. Да, врать причин нет, так же, как и рассказывать, что тут не только я. Чип отключили, я вернулся, но воспоминания неполные. Когда ты вернулся из диких земель, тебя хотели ликвидировать. Это я настоял на замещении. Я ничего не понимаю, но это, похоже, важно. Не забыть уточнить. Перевожу ствол на другую лягушку. Несмотря на низкую температуру, на лбу испарина. «Обо мне позже! Зачем нужны игры?» Вершитель следит за пистолетом и быстро говорит. «Дело в человеческой сущности. Мы дали надежду и надежность после последней войны. Очистили некоторые земли от радиации, естественно, не открывая себя. Научили людей жить по-новому. Им, испуганным, потерявшим старый мир и старые ориентиры, этого было достаточно. Трудно воспринимать его речь. Постоянно хочется перебивать и переспрашивать, да еще это нестерпимое желание выдавить ему глаза. Годы шли, чтобы обслуживать даже 515 тысяч моих сородичей, плюс самих тех, кто обслуживает, приходилось все время увеличивать численность людей, открывать и очищать новые места. Все труднее было заставить их добровольно подчиняться. Кстати, перебиваю. Ты так говоришь, будто вы сами не участвовали в процессах. И где остальные ваши? Тут только 9 домов. Судья ерзает, волнуется. Ему не достает слов и жестов, да и веревка, врезаясь в тело, отвлекает. Мы любим холод. Почти все мои соплеменники живут в Антарктиде, и там они преимущественно ничего не делают. Голос и выражение его лица вновь меняются. Что это? Грусть? Сожаление? Злость? Это необходимо понять для правильной интерпретации его слов в дальнейшем. «И там комфортно. Сейчас на острове только вершители с семьями. Раньше было намного больше. Остальные не хотят сюда прилетать. Чтобы выдерживать даже такую температуру, как в этом здании, 8 градусов по Цельсию, мы подвергаемся генной модификации». «Вершителям ампутируют все лишнее, чтобы в Балахоне они больше походили на людей». Взглядом он указывает на обрубки двух передних ног. Цена за должность. «Что он хочет сказать? Что здесь сейчас управляют не инопланетяне?» Спрашивает Сергей. «Что они запустили механизм и отошли от дел? По крайней мере, от активного участия и просто наслаждаются жизнью во льдах Антарктиды?» «Ерня — это все. Вершитель и верховная власть. Именно им я представлял ежеквартальные отчеты». Судья молчит, собираясь с мыслями. Сдерживаю себя и не подгоняю. Наконец он возобновляет прерванный моим вопросом рассказ. «Шли годы, популяция людей росла. Возвращались и их инстинкты. Все было предсказано нашими разведчиками, хорошо изучившими ваш вид». Но мы все равно оказались не готовы к таким большим различиям. Люди не могут просто работать, есть и спать. Ваша раса все реверется куда-то вперед. Ей всегда что-то нужно сверх того, что есть. Редкий человек может долго находиться в состоянии покоя. К тому же регулярно рождаются личности, склонные к еще большей флуктуации и зачастую к агрессии. Чем больше становилась территория, больше дел и больше людей, тем сложнее было контролировать вашу инициативность. Мы хорошо изучили человеческую историю. Восстание и захват острова были вопросом времени. Показательные наказания и казни лишь ускоряли неизбежное. Людям не хватало зрелищ и возможности выплеснуть энергию и агрессию. Кстати, это один из вас придумал игры. Даже не придумал. А вычислил с помощью математической модели, анализируя вашу историю. Вершитель видит мое желание перебить и повышает голос. В архивах сохранились множественные подтверждения того, что за много веков до нашего прилета люди только и делали, что играли с жизнью и смертью, своей и чужой, а также любили смотреть, как это делают другие. Я что-то не видел таких подтверждений. Не выдерживаю и перебиваю. Невозможно слушать, как он все валит на людей. хотя что-то очень похожее в штабе Нового Завета и на своей записи рассказывал Кирилл. Не замечая, как в руке оказывается фляга. Серега, что ли, вмешивается? Подношу ко рту. Совсем другой вкус и ощущение, чем когда наблюдаешь со стороны. Вершитель готов продолжать, кивком позволяя ему. «А где ты их мог видеть? Большинство книг древности под запретом. Электронной базы нет. Даже видеофильмы остались только те, что прошли глубокую цензуру. Комедии, боевики и мелодрамы». Всплывает сон про деревню в джунглях, но я не успеваю связать его с происходящим. Он ускользает. «Тем не менее, это так», — продолжает судья. «Куча игр со смертельным исходом. Возьми хоть простую русскую рулетку. Да-да, она есть в играх, но появилась задолго до них. Охота на людей практикуется с древности и дожила до самого нашего прибытия. Богатые отлавливали бедных, бездомных и затравливали их в лесах или в заброшенных поселениях. Многочисленные бойцовские клубы с оружием и без, где в результате один из участников умирал. Сексуальное насилие со смертельным исходом, гонки на выживание и многое-многое другое. Конечно, официально все это было запрещено, но по факту процветало повсеместно. В 21 веке появились ток-шоу, участники которых регулярно получали травмы. Не прошло бы и 10 лет, и в них появились бы разрешенные смерти». «Ладно, дальше!» «Меня передергивает от омерзения. Неужели зеленая жаба говорит правду, и все это придумали люди?» «Мы запустили пробные игры, расчистили площадку, оградили куполом, создали легенду, что вокруг все радиоактивно. Естественно, ни книги, никакой иной информации, кроме как о гибели человечества. Запустили туда маленьких детей из диких земель, преимущественно из Восточной Европы и России, 11 тысяч, с ними пару сотен подконтрольных нам взрослых. Дети были долгоиграющим проектом, на перспективу. Но мы даже не предполагали, какой его ожидает успех и насколько все станет глобально. Пока дети росли и воспитывались в нужном ключе, мы устраивали в том мире те развлечения, которые хотели люди. Участвовали добровольцы или преступники в качестве жертв, моих гладиаторов, смертельные гонки, охотники и тому подобное. Потом для удовлетворения запросов ваших самок добавили мелодраматические моменты. Это был триумф. Люди забыли о своих недовольствах и проводили все свободное время перед телевизорами. А те, у кого кипела кровь, могли поучаствовать, высвободить энергию и неплохо заработать. Мы добавляли людей и новых детей, тем временем выросли первые. Понемногу тех, кто пришел из внешнего мира, мы вывели в отдельное место, и дети, вернее, уже подростки, стали вариться в своем котле. И тут случился второй пик, сильно превзошедший первый. Смотреть за людьми, которые понятия не имеют об иной жизни, оказалось для вашего вида намного интереснее. Я полагаю, это связано с тем, что зрители считали себя выше игроков. Сложность была только в правдоподобности. Даже у ограниченных и слаборазвитых участников игры рано или поздно возникали бы вопросы о достаточности ресурсов. Когда-нибудь, исследовав свой мир, они бы поняли, что потребляют значительно больше, чем производят. Тогда мы придумали систему мультимирового устройства. Имитировали поиск выживших за куполом, в результате которого был якобы найден еще один город. Переговоры двух поселений и заключение выгодного соглашения о взаимном сотрудничестве. Теперь, если что-то прибывало в один мир, сообщалось, что оно произведено на внешних месторождениях или во втором. Также жители могли наблюдать за жизнью соседей. Естественно, контент тщательно фильтровался. Во втором городе не было детей? Только поначалу. К тому времени мы поняли, это проект на десятилетия. Давно уже в закрытых резервациях, имитирующих подземные убежища, выращивались дети, считающих мир радиоактивным и пустым. Потом в нужное время руководители городов находили их и спасали. Кстати, жители игр поголовно не разбираются в радиации, у них просто нет нужных книг и учебников. Все считают, чем взрослее человек, тем сильнее на него действует излучение, и что детей оно не трогает. А разве это не так? Нет, радиация убивает всех одинаково. Судья переводит дух, и одно из существ, воспользовавшись паузой, громко мычит, привлекая его внимание. Вершитель оборачивается. Мычавший указывает на чашу с икринкой. «Нужно перенести десятого, то есть зародыш в другую ванночку», объясняет вершитель, опустив голову. Второй раз этот жест, вероятно, смущение. «Ему важно соблюдать режим». «Сначала мы закончим тут», — возражаю я, но чувствую сомнение Сергея. Ему кажется, что мы добьемся большего, если будем сотрудничать. Ларгус замечает мои колебания и говорит. «У нас будет долгий разговор. Поверь, мне есть что тебе сказать. Я...» Снова опущенная голова. «Я даже рад, что ты пришел». «Что еще за новости?» Втирается в доверие. «Но маленькому члену моей семьи нужна помощь. У него уже сформировались височные уловители. Он передает, что пора в другой раствор». «Я могу его перенести». Уступаю я, но тут громкое мычание и стоны наполняют пещеру. Жабы возмущены идеей, что я возьму десятого. Все они судорожно рвутся, пытаясь освободиться. Хорошая возможность проверить, надежны ли путы. Их кожа разом темнеет, у вершителя тоже, но он держится. «Ладно, ладно, успокоились все!» Я кричу, перебивая скулящий хор, и оборачиваюсь к судье. «Кто тут кто тебе?» Он кивает на самую темную жабу, ту, которая первая обратила внимание на икринку. «Это вторая, если говорить по-вашему, моя жена. Остальные с третьего по девятого — наши дети». «А как вы восстанавливаете семью в случае смерти родителя?» «Участие второго родителя в зачатии минимально, но если я или вторая умрем, место погибшего займет третий». «Опережая вопрос, каждый из нас обоих полов». «Какая гадость!» «Спроси про те штуки, которыми икринка дает указания. Телепатия?» «Что такое височные уловители?» Судья меняется, остальные переглядываются, мычание стихает. «Мы не говорим про это даже среди своих. Это такая особенность вида. Мы ее в какой-то мере стесняемся». «О, еще один кусочек пазла». «Отвечай, если хочешь, чтобы я помог десятому». Он сдается и говорит. «Наши виды сильно отличаются. Ко всем особям, не являющимся членом семьи, мы почти равнодушны». «Да и у нас посторонние не сильно любят друг друга». «Не так. Если ребенок вашего вида будет тонуть в реке, его, вероятно, спасут чужие люди, даже рискуя самой. У нас же...» Он явно не хочет продолжать тему и затравленно оглядывается. «Любой, без исключения, пройдет мимо». «Как они покорили космос с таким подходом?» «Височные уловители — это часть нашей анатомии. Наросты над ушами длиной в среднем 6 сантиметров». Он поворачивает голову, чтобы я лучше видел. Там, где у людей уши, у него выпуклость коричневого цвета, будто кто-то вдавил палец наполовину в череп и так оставил. «Они развиваются еще в икринке. Не очень просто объяснить. В общем, первых девятерых окружающих, кого встречает зародыш, проталанина...» «С планеты Проталан?» «Его уловители принимают как семью. Остальных или как свой вид, или как иную форму жизни. Разница между последними двумя невелика». Он говорит так тихо, что я едва его слышу. «Если кто-то понимает, то семья заводит нового члена. Больше девятерых особей уловителей не могут запомнить, хоть и предпринимались попытки изменить это генетически. И с их помощью семья может общаться на уровне базовых команд, вроде «хочу есть», «мне больно» и тому подобных». Слабая привязанность к виду, чрезвычайно сильная к семье и базовые навыки телепатии. Если это правда, информация пригодится. Похоже, прежде чем продолжать, придется решить вопрос с десятым. Холодно. Затекла спина. Болит нога и руки. Отвык от таких ярких ощущений. Пришла пора стимульнуться. Аптечка оказывается в руке. Укол в шею. Встаю, вытягиваюсь и спрашиваю у судьи. «Кого освободить?» «Любого, но если отвяжешь меня, я смогу включить компьютер и показать тебе кое-что интересное после того, как перенесу десятого». Видя выражение моего лица, он быстро добавляет. «Руки и ноги можешь не развязывать». «Интересно?» «Я не знаю, что ты помнишь, но в архиве есть все про тебя, в том числе много видеофайлов о твоей семье». Я резко встаю, подхожу вплотную к вершителю. Мое лицо в 20 сантиметрах от него. Вижу гладкую, блестящую кожу. Вижу, как расширяются ноздри практически отсутствующего лягушачьего носа. Как пульсируют зрачки выпученных глаз. Как чуть дрожат губы огромного прямого носа. Ощущаю исходящую от него вонь. Чувствую, как он боится. Волнение. Темнеют. Страх. Светлеют. «Есть запись смерти Кристины?» Он закрывает глаза. Возможно, ему тоже омерзительно смотреть на меня вблизи. Подбородок, переходящий в шею, надувается, как у обычной земной жабы. Как бы не плюнул. Может, он ядовитый? Но нет, он просто хочет что-то сказать. «Есть видеозаседание вершителей. Сразу скажу, я голосовал против». «Но!» Наверняка от моего крика у него заложило уши. Я вижу капельки слюны, попавшие ему на лицо. «На котором принимается решение об ее устранении». Кулак летит в надутое горло судьи Ларгуса. Удар должен убить его. В последнее мгновение отвожу руку и лишь задеваю светло-зеленую кожу по касательной. «Я голосовал против!» — кричит вершитель, еще больше бледнее. Вокруг снова стоны и мычание. «Посмотри видео!» Развязываю веревку, узел тугой. Тороплюсь, обтираю пальцы. Хватаю судью под руку. «Дай сначала перенести 10-го!» «Хрен тебе!» «Где компьютер?» «У той стены!» Он кивает головой в нужном направлении. «Глыба большая, кнопка ее открывающая рядом на колонне, видишь?» Я вижу и, грубо пихая судью в спину, спешу в ту сторону. Он едва не падает и вынужден быстро перебирать лапами. Кнопку он нажимает плечом, налетая на нее после очередного толчка. Верхняя часть скалы разъезжается, и перед нами огромная плоская стеклянная поверхность. Через миг она вспыхивает голубым светом. Это монитор. Сразу прямо на черном камне появляются клавиши сенсорной панели. Компьютер ждет команды. Чувствую, как Сергей потрясен сочетанием высоких технологий с природной красотой. Мне это безразлично. Только ярость наполняет меня. Я в 3 метрах от компьютера. Еще толчок. И вершитель уже перед монитором. «Видео, быстро!» Пистолет дрожит в руке. Нужно немного успокоиться. «Да, да, пройди чуть вперед, лучше будет видно». Он указывает головой. Делаю 2 шага. Что это? Кожа вершителя приобретает голубоватый оттенок. «Назад!» Поздно. Вершитель наклоняется к панели и бьет по ней связанными руками. Потолок вспыхивает. Красный свет конусом падает на меня. «Не двигайся, Роберт!» — командует жаба. Сергей. Я с ужасом осознаю, что Роберт потерял контроль над телом. Чувствую, как онемела его личность. Он бездумно выполняет приказ судьи и замирает. «Ты тут?» — ответа нет. Внезапно меня озаряет красный свет. Вот недостающий элемент мозаики. Именно так пришельцы контролируют своих приближенных. Так их разведчики подтолкнули лидеров ядерных держав к войне, готовя плацдарм для вторжения. Заглядываю в память, и там, будто проявляясь, возникают картинки ежеквартальных отчетов. Раз в 3 месяца Роберта обрабатывали этими страшными лучами, и он, становясь оружием вершителей, вместе с другими такими же, выполнял грязную работу. И на суде. На суде он признал свою вину в убийстве жены, тоже окруженный красным светом. Но излучение не должно действовать на меня. Я лишь память в чипе и могу в любой момент перехватить управление. Но стоит ли торопиться? Может, думая, что ситуация под контролем, судья Ларгус покажет свое истинное лицо? «Я сказал тебе правду, Роберт. Мы можем помочь друг другу и вытащить весь мир из этой ситуации, в которой он оказался». Вершитель улыбается совсем по-человечески и протягивает мне связанные руки. Голубой оттенок кожи пропал. «Мы поможем друг другу». Роберт безоговорочно соглашается с инопланетянином. «Нет, план не годится. Я чувствую, чем дольше мой сосед по разуму будет подвергаться обработке, тем больше будет любить вершителя. Надеюсь, Роберт не станет сопротивляться. Раз, два, три. Поехали!» Ноги вновь повиновались, и я тут же выпрыгнул из конуса света, одновременно поднимая пистолет. 5 пуль кучно унеслись к потолку. Не зря Катя меня мурыжила на стрельбище. Лампа со звоном разлетелась. Красный свет исчез, а осколки стекла посыпались на пол пещеры. «Отлично!» Я навел ствол на судью, но он, потрясенный, не двигался с места. Его руки высоко подняты над головой, а кожа стала почти белой. А вот это точно страх. «Не стреляй!» Пока не собирался. «Ложись на спину!» Связанные ноги помешали ему выполнить приказ аккуратно. Пошатнувшись, вершитель упал. Я подошел и, не сдержавшись, ударил его ногой в живот. Пока он восстанавливал дыхание, красный оттенок — это боль или удушье, оттащил его на прежнее место и привязал. Пронесло. Но случившееся будто переключило во мне какой-то тумблер. Я вдруг окончательно осознал, что мне нужно совершить нечто поистине сверхъестественное, чтобы выйти из этой ситуации победителем. Пока не ясно, как сильно свет повлиял на Роберта, так что ближайшее решение на мне. Для начала я должен сделать то, что сделал бы Роберт, будь он в форме. «Не надо!» Я поднял пистолет и выстрелил в живот ближайшей привязанной жабе.